московском бульваре под кленом я тебя ожидаю, мой друг. Бьется сердце влюбленно, влюбленно. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Приходи поскорей на свидание, подари мне тепло своих рук. Слышишь, сердце поет в ожидании. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Для меня, как любимая песня, каблучков твоих ласковый стук. С каждым днем моя жизнь интересней, веселей. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Пусть всегда молчалив я при встрече, я знаю, чем тише вокруг, тем понятней всех слов пылкой речи. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Если вальс ты с другим протанцуешь, я не очень расстроюсь, мой друг, но немножко тебя поревную. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я люблю этот вальс ожидания, дружных кленов развесистый круг. Если ты не придешь на свидание, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я люблю этот вальс ожидания. Ты идешь тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук.